Стоящий рядом с Вервитер летописец записывал каждое слово в огромную книгу-трактат, что, возможно, понадобится кому-то в будущем. Ну или у меня может случиться внезапная амнезия и придется все заново вспоминать. К тому же, зная, что скорее всего в будущем все человечество будет головой биться об написанные главным хаоса-поклонником книги, пожалуй, как можно больше оставлю ценных знаний хотя бы тем, кто их найдет. Легкие при изменении цвета на янтарный имеют все те же функции. Возможно, последствия столь продолжительного контакта с видом ксеножизни. И только я было хотел сделать небольшой надрез на странно опухшей шейной артерии вскрываемого тела, как услышал еле ощутимых шорох. Колебания скрывались за активно двигаемыми сервитором стальных переручек, отчего не всяких слух смог бы его уловить. Вот только слух примарха острее, и поэтому я незамедлительно кинул удерживаемый до этого в руках скальпель прямо в источник шума. Однако вторженец оказался быстрее и смог в последние мгновения сбежать. Медицинский прибор только покорежил стену от моего броска, но прибил незваного гостя. Единственное, что оставил после себя тот, было небольшим клочком ткани и пары капель крови, кои остались на элементе одежды. Не знаю, кто это настолько наглый посмел у меня за спиной пробежать и, видимо, даже расслабился, но сейчас я узнаю, кто именно. Может, кто-то из агентов Малкадора? Нет, вряд ли он. Может, та организация ксеносов Кабал? Они вроде бы нацеливались на уничтожение сил хаоса и даже для этого присматривались к примархам. Хотя если это и они, то что же такого могу я для них представлять? Преграду? Может, союзника? Неважно. Если эти высокомерные идиоты решат позвать меня в свой закрытый клуб борцов с демонами, то пускай сделают это официально и назначат встречу. У меня тут вообще-то полный график, несколько операций в разных участках одного сектора и еще несколько вскрытий различных видов ксеносов. Ох, как же тяжеля жизнь примаршья. Театрально вздохнул я и взмахом руки приказал сервитору уйти прочь. Так ведь, Йорик? Йориком было законсервированное тело того самого варбосса орков, который еще оставался очень злым и пытался прожечь во мне яростный взгляд сквозь слои адамантитового стекла и раствор. От него не осталось ничего, кроме туловища с головой, все остальное было удалено за ненадобность, а к телу присоединили парочку трубок с поступающими питательными веществами. Конечно, они не так сильно нужны созданию, способному находить энергию в солнечном свете, но в темноте корабля натурального солнца нету, и к тому же так надежней. Тот мне ничего не ответил, но прислонился своей мордой к поверхности стекла и грозно защелкал своими челюстями. На всякий случай я еще ему язык отрезал, так что даже без раствора он не смог бы выдавить из себя членораздельную вещь. И хоть процесс его изучения далек от идеала, но прогресс определенно есть. Он всего-то займет еще пару годков. Ну ладно, будь хорошим орком и не мешай. Папочке пора узнать, кто это такой наглый решил ворваться в его дом и бродить здесь как самый главный, не считаясь с мнением самого хозяина. Фигура бежала по пустынным коридорам огромного корабля на такой скорости, кое недоступна простым людям и даже Астартес. Она была слишком незаметной для невооруженного глаза, и даже изредка падающие капли из обнаженного от пореза плеча не были столь глубоки и быстро зажили. Даже несколько капель остались в нескольких километрах позади, и запах в этих огромных вентиляциях достаточно хорошо продувается, ни один поисковый зверь не учует. Фигура облокотилась об стенку вентиляции, поковырявшись в темной пластинчатой броне, вытащила из скрытых карманов небольшой приплюснутый диск, сдавленный в самом его центре. Именно та засветилась и начала немного дрожать, а голова в шлеме немного наклонилась, будто на чем-то сильно призадумавшись. Руки немного подрагивали, чешуйки брони начинали покрываться инеем от воздействия варпа и трескаться. Но это не продлилось долго, и прибор, испустив красноватую дымку с тихим звуком писка, раскололся в прах. Гуманоид в броне немного размял шею, чтобы потом сразу уклониться прочь от проскочившего мимо него зеленоватого клинка. Тот врезался в стенку вентиляции, оставив глубокую рану с расходящимися в разные стороны венами ржавчины. Вышедший из тени силуэт был высоким космодесантником в силовой броне цвета морской волны, украшенной извилистыми рисунками гидры. Клинок в его руке засветился неоново-зеленым свечением, показав еще и удерживаемый во второй руке плазменный пистолет. Тот снова заносит меч для клинка и делает выпад, практически задевая поверхность костюма. Броня сверкнула при соприкосновении с пронесшимся мимо лезвием клинка, а руки человека в броне уперлись в напавшего легионера и позволили перепрыгнуть через него. Но рефлексы Астартес были достаточно быстры, чтобы задеть хотя бы локтем противника и отбросить того дальше в сторону. И хоть этим ударом можно было убить человека, но нужно было быть крайне осторожным. Любой лишний звук в узком, для двухметрового Астартес уж точно, пространстве может всполошить осиное гнездо в виде целого корабля с целыми армадами полубогов на нем. Так что Астартес уже готовился нанести удар мечом, как тоненький луч света прошелся ровно вдоль него от головы до пят. Тот так и застрял с занесенным для удара оружием, как развалился на две ровно нарезанные части. Керамид звонко упал на пол, что заглушил также и смачно упавшую плоть с начавшимися капать вниз каплями алой крови. Ровные половинки органов космодесантника с обеих сторон явили свой внутренний мир увидевшему это человеку, на что тот никак не ответил и только с болезненным шипением сжал ноющее после удара плечо. «Чертов Альфа-легион, как тараканы!» — послышался от фигуры грубоватый женский голос, и та нажала несколько кнопок на вскрывшемся в наруче дисплее. Броня сразу начала сдуваться и обтягиваться вокруг женственной фигуры носителя. Та достала из задних карманов небольшую склянку и выкинула содержимое на остатки Астартес и похромала прочь от начавшегося растворяться в прахе тела. При этом находившееся при космодесантнике оружие прихватило с собой. «Надеюсь, эти стимуляторы сейчас и заработают. А то, кажется, этот синемордый уже как нельзя близко подобрался и даже ведьмы перестал бояться. Чертов Эльдар с меня три шкуры сдерет, если ничего не сделать. Хаэм, любопытно, столь интересный коктейль из генов, химикатов и имплантов. Кровь практически мгновенно свернулась и могла бы вовсе испариться, не реши я своевременно заморозить ее. Множественные изыскания точно могут сказать, что это был человек, и учитывая, что там две хохромосомы, то это точно женщина, а учитывая строение, вовсе человек. Что именно за импланты и модификации, трудно сказать из одной только капли крови и за столь короткий период времени, но вот какая химия там находилась запросто. А находиться там, стоит сказать, целая лаборатория, и судя по всему девушку зовут Уолтер Уэйт, там наркоты и стимуляторов больше, чем самой крови. Стимулятор сокращения мышц, усилитель роста тканей и деления клеток, обостряющие восприятие мира вещества в виде сразу нескольких отдельных препаратов, это лишь малая доля всего того спектра химозы, находящейся в крови нарушителя. Фактически это человек, предположительно с геном пари, обколотый самыми разными боевыми наркотиками и с небольшой степенью модификации тела, где последние имеют предположительно биологический характер. Даже несколько образцов боевых наркотиков Друкари удалось обнаружить, да и то были далеко не таблетки для тонуса мышц или еще чего легкого. Итак, что мы имеем? По базе шляется крайне быстрая женщина под множеством боевых стимуляторов, с геном антипсайкера, и при этом она не может быть замечена имеющимися тут сканерами. И даже если я смогу ее найти, то встанет вопрос, как еще обезвредить ее без убийства. Мне крайне интересно узнать, кто это такой умный подослал ко мне шпиона и думал, будто я того не замечу. Если это мой отец, или уж тем более Малкадор, то напомню о такой важной вещи, как личная жизнь. Если же случился худший вариант, и это те, о ком я думаю, стоит начать задумываться об усилении своей защиты и намекнуть одному старому Эльдару, что от его дружков будет больше вреда, нежели пользы. Но так или иначе, но стоит вопрос, как еще выследить неизвестную гостью. У меня есть ее кровь, а сбежать с корабля она не сможет незамеченной. У меня есть парочка идей, даже кандидатов, коих особо-то и не будет жаль. Все же они ксеносы, и к тому же самые ужасные, а значит, даже мой кодекс морали не упадет от бесчеловечного использования этих остроухих извращенцев. Эльдарский нюх очень острый, особенно у Друкхари. Особенно он острый после ряда небольших модификаций тела остроухого и дозы сильно действующего наркотика, в поисках которого тот и будет биться. То есть как те собаки, коих натаскивают на поиск наркотиков в сумках, но взамен они не живут счастливой жизнью из-за все же действующей на них зависимости от веществ. По сути, и Астартес могли бы сойти для подобной задачи, но мне все же жаль своих людей, и к тому же у меня не хватало криогенных камер на всех остроухих, а те уже начали портиться. Так что сейчас по узким проходам бежала небольшая стайка из исхудалых тел ксеносов, что словно животные на всех четырех конечностях бежали в сторону столь желанного запаха. Боли и мучения были их наркотиком, да, но без него они слабели и превращались в животных, что перед нагнетающим страхом той, что жаждет, готовы пойти на что угодно, особенно на небольшую частичку экстракта мук, добавленную вместе с запахом веществ в крови вторженки. Что вообще из себя представлял экстракт? Что-то короткоживущее, вытягиваемое клещами из страдания и боли разумного, что-то связанное с варпом и так сильно необходимое Друкхари для жизни. Скорее всего, это из-за их постоянного сожительства с демонами в паутине, где даже от прямого влияния демонического божества и прочих порождений царств душ, те все же понемногу, да влияли на протяжении тысячелетий. Возможно, более древние и могущественные эльдары не так сильно зависят от подобного и даже при голоде могут мыслить здраво, но это обычные воины, выведенные в специальных капсулах Друкхари, что никогда не рождались и не имели права считаться полноценными в своем обществе. Их воля слаба, ведь у них нету качества, одно количество. «Давай, песик, теперь скажи, где она», — сказал я и поднес к носу еле реагирующему на окружающий мир Ксеносу. В принципе, от него особо много не требуется, так что не особо жаль, когда он умрет. Тот жадно вжался своими тонкими руками в мою перчатку и занюхнул, смакуя каждое мгновение. Его зрачки расширились, вокруг глаз вздулись вены, а сам он словно зверь вскочил на четыре конечности и побежал дальше внутрь коридоров. Возможно, было бы легче, отправь я и Астартес также на поиски вторженки, но никто не должен знать о моих тайных проходах, даже мои подчиненные. Пока что я не знаю, кто из них может быть агентом Альфа-Легиона или Сигилитой, поэтому рассказывать такие тайны пока не буду. Ну хотя бы до того момента, пока не найду способ надежно хранить нужное подальше от глаз тех, кто это знать не должен. Да и к тому же, что такого может быть припасено у того шпиона в кармане, вряд ли что-то ценное и нужное, иначе бы она уже переместилась с моего корабля подальше и не убегала от уже десятка рыскающих за ней эльдаров. Бежать словно крыса от кучки полудохлых эльдаров было просто унизительно. Это было просто до невозможности омерзительно бежать от ослабших тварей, что некогда с радостью бы бежали за тобой чисто ради охоты, но сейчас делают это из-за жажды крови и боевых стимуляторов в крови. Их измененные тела еле как держат душу в теле от поглощения богом хаоса, но даже когда это случится и с последним вздохом они погибнут, то смогут справиться с поставленным их временным владыкой приказом. И как бы не хотелось убить этого примарха, но не только не хватило бы сил его даже поцарапать, но и времени даже чтобы добежать. Портал открывался только в определенное время, при определенных условиях и только одном единственном участке корабля, где параноидальный сынок Анафимы не установил защитного поля от телепортационного вторжения. Организация всегда была крайне параноидальной насчет знаний об одном своем существовании, посему каждому агенту в крайнем случае имплантировали бомбу в мозжечок для экстренных случаев. Она надеялась, что до этого не дойдет, и только створки еле видного, замаскированного за скрывающими полями эльдар, отсека открылись, как воздух рассек зеленый серп. Она еле как смогла отпрыгнуть назад от выпада лезвия прямо в грудь, но то все же успело пройти достаточно глубоко в грудь и даже прошло наполовину ребер, создав болезненную сеть трещин вдоль них. А я-то все думал, куда же моя кладовая номер 519 пропала. Во тьме блеснуло два ярко-золотых омута, что не моргая сверлили взглядом вторженку на чужой корабль, а вышедшая далее фигура все больше создавала ощущение хищника на своей территории. Даже учитывая, что он меньше своих прочих братьев не делало его мелким, он все так же оставался выше обычного человека, а уже подобное в свою очередь пугало все такой же примаршей силой в столь компактном теле. А оказывается, это гнездо для крыс, да еще и, судя по всему, дамы. Ну, ничего, я все, джентльмены, растерзаю твое тело быстро. Макая Лазури носил легкую модель своего доспеха, ни лишних слоев брони, ни прикрепленного оружия, ничего. Только трофейное оружие, некронный плазменный пистолет на поясе были у него. Она не понимала, то ли это было сделано с практической точки зрения, то ли тот решил таким образом поиздеваться, как один из его братьев. «Тебе позволено говорить, на кого работаешь? Хотя, что это я, вряд ли тебя послал мой прародитель или кто-то из его свиты. Наверняка ты от Кабала, я не прав?» — спросил тот и посмотрел точно сквозь линзы своим блеснувшим взглядом на еще сильнее напрягшуюся вторженку. «Не думай, будто являясь парией защищена от всего. Есть множество иных способов определить мысли человека и без психических сил, особенно у таких дилетантов. Впрочем, я не настолько зарекомендовавший себя, как Лев, Дорн, Желиман и прочие мои прославленные братья. Или вам нужен кто-то скрытный вроде Карвуса с Конрадом? Хотя это не имеет особого значения пока, ведь эта кучка высокомерных ксеносов никогда не услышит голос разума». Та не торопилась что-то отвечать, а пыталась пока придумать план, как выбраться даже из такого положения. Даже будучи загнанным в угол со всех сторон, можно найти способ убежать, хоть сейчас вариантов и без того немного. Даже учитывая информацию, что он не столь опытный боец, как прочие примархи, это не отнимает самого наличия более совершенных рефлексов и физических данных по стандарту, в то время как ей пришлось пережить немалые процессы самой продвинутой аугментации, каждые 40 часов принимать стимуляторы для поддержания организма в полной боевой готовности. Впрочем, можешь даже не затрудняться отвечать. Твое тело даст мне куда как больше ответов, нежели твой язык. Рефлексов еле как хватило, чтобы еще раз блокировать удар выпрыгнувшими из наручей клинков. Силы не хватало, чтобы удерживать их, а попытка парировать лезвие обернулась болезненным ударом древка в бок и глубоким порезом плеча, где от полного отрубания левой руки спасло защитное поле и толстый слой брони. Хотя, возможно, еще помогло еще и играющее выражение лица примарха, что прямо говорило о несерьезности этой битвы в его глазах. Он просто не видел в ней хоть какой-то угрозы, отчего игрался как кот с пойманной мышью. «И это все», — с шипением произнесла вторженка, схватившись за плечо и ощутив, как что-то начало разжижать плоть. «Судя по всему, яд. Ты так бахвалишься, но не смог с одного удара меня одолеть. Что-то слабоват ты для примарха. Ох, неужто это провокации? Как мило!» Снисходительно улыбнулся Макая и, наклонив лоб, сверкнул глазами из-под лобья, а его улыбка переросла в оскал. «Ты думаешь, я не убиваю тебя просто потому, что не могу? Нет, я просто жду». «Ждешь?» – спросила она, ощущая, как встроенные в наруч раненые руки стимуляторы вкололись в плоть и обновили эффект регенерации плоти. «Чего ты ждешь? Когда твои хозяева поймут, что я уже практически нашел источник вашего телепорта и не начнут действовать? Мне интересно, что взорвется первым. Бомба в глубинах твоей головы или круг? Нет, это невозможно. Простой человек никогда бы не смог понять Ильдар». Она почти осеклась, практически проговорила секрет, сама того не понимая. Это был точно не простой яд, а скорее всего что-то помутняющее рассудок. Тот все продолжает играться с нею, смотря на нее как на лабораторную крысу. «Да, как я и думал», — задумчиво почесал подбородок примарх. Он дернул бровью и посмотрел за спину, из комнаты позади них донеслась вспышка. «Хаем, значит, все же портал? Да, тогда ты у нас следующая незваная гостья. Передай своих господам следующее: не лезьте в мои дела и целы будете. Особенно это касается Ильдрата. К этому остроухому пердуну у меня отдельный разговор. Откуда он знает столько? Откуда ему известно это имя? Неужто его дар предвидения?» Панический ход мыслей шпионки прервался так же быстро, как и начался. Ее руки начали трястись, глаза плыть, а воздух начал панически перекачиваться через легкие. В следующее мгновение послышался хлопок, и линза шлема запачкалась кровью изнутри. Некогда целая голова превратилась в распухший от жидкого мяса мешок, где несколько струек крови потекло вниз вдоль тела. Она повалилась на землю и бездушной куклой упала на холодный пол. Далее же все не закончилось. Из области некогда затылка трупа пошла зеленоватая дымка, и тело начало разлагаться под действием ускоренной энтропии, чтобы смотрящему на это синекожему полубогу ничего не досталось. «Значит, все же кабал, да?» — вслух размыслил Макая и посмотрел, как только-только подбирающиеся Ильдары начали падать один за другим от бессилия и как время их пришло. Опытная убийца грамотно замела свои следы и сделала все так, чтобы ее преследователи сами собой рассосались из-за гонок со временем. Впрочем, самому Лазури было глубоко плевать на них, вызовет парочку сервиторов за телами и вместе с ними в мусоросжигательную печь запихнет. «Надеюсь, это сборище самодовольных недоборцунов с хаосом не будет мне сильно мешать, а то иначе мы сможем нечаянно спутать друг друга планы и будет много недоразумений». Глава 20. Гниль. Вестей не было после той стычки с подосланным шпионом, а значит, все либо прошло хорошо, либо мне стоит ожидать начала ереси и посматривать по сторонам. А то, вспоминая этого парня Джона Грамматикуса и его дружка, коим выдали оружие по убийству примархов. Но так или иначе, это не имеет особого значения уже, дело сделано, и только время рассудит, правильно я поступил. На крайний случай я выслежу все их командование и перережу одного за другим, как это сделал Ильдрат Ультран в конец ереси. Главное только найти способ избавиться от Альфария или хотя бы пометить его как-нибудь, чтобы тот не пробирался внутрь, как его сыны. Серьезно, я труп уже 15-го альфа-легионера вычищаю из вентиляции только на этой неделе. Ах да, что там насчет экспансии? Сейчас идет продвижение в звезды Мандрагор, отдаленный регион сегментума Темпестуса, и уже лет 20 как был в составе Империума. Ну как был, на самой его крайней оконечности было размещено парочка колоний и станций для продолжения экспансии в другие секторы, ведь большую часть этого региона занимала огромная гравитационная аномалия. Она не была порождением варпа или какой-нибудь ксенорасы, а скорее представляла собой одну из двух звезд в системе, начавшую немного странный процесс превращения в черную дыру. И хоть это было опасно селиться так близко к умирающему Солнцу, но именно из-за самой аномалии миры рядом с ним стали богатыми базами для добычи металлов. Ну а где ресурсы, там и желающие их добыть люди. Ну и сейчас этот регион перестал выходить на связь, как и отправившийся туда же флот с силами имперской армии в численности с 500 тысяч человек и несколько дивизионов тяжелой техники. Как понятно, там вряд ли случился фестиваль всеобщего молчания или резко астропаты во всем мире решили взять себе отпуск, а скорее всего произошло одно из двух. Местные жители наткнулись на неописуемый для человеческого разума ужас прямо из рассказов Лавкрафта, либо какой-нибудь вид ксеносов вырвался к планетам из-за порвавшейся гравитационной аномалии. В любом случае люди там либо мертвы, либо в рабстве, третье вряд ли дано. Вблизи же первой попавшейся планеты Авгуры показывали о наличии жизни, хоть и можно было сказать точно одно, тут была серьезная битва. Вокруг орбиты планеты летало множество остатков от кораблей, отправленного сюда флота и, судя по всему, размещенных уже в этой системе сил обороны. Находящаяся же оборонительная станция выглядела как порезанный на ровные куски пирог, откуда даже были видны плавающие тела. Все Авгуры и Ауспики говорили об наличии жизни что на станции, что на планете, но вот все попытки связаться не давали никакого отклика оттуда. Это вызывало еще больше подозрений, и поэтому было решено отправить небольшую разведгруппу сначала на станцию вблизи планеты, а потом уже и на саму поверхность мира. Пока что рисковать основными силами мне не хочется, ведь вся эта ситуация выглядит крайне подозрительной. Ведь если это ксеносы, то у меня есть неприятный вариант того, кто это может быть. Если же нет, будет очень нехорошо, и возможно экстерминатус останется единственным вариантом. Громовой ястреб приземлился в пустующем от любой жизни ангаре станции, где кроме незаведенных кораблей ничего не было. Для вышедшей на поверхность команды из 5 разведчиков, ночные охотники были выбраны для этого задания из-за их высокой выучки и приобретенных навыков разведки, что было заработано за годы службы в разведывательных отрядах. Темно-зеленая броня не сильно выделялась на фоне темного ангара, где свет исходил только от внутреннего отсека их шаттла. Включенные датчики ауспеков говорили об отсутствии движущихся или живых объектов вблизи них, но даже так нельзя было быть уверенным до конца. Тот может вылезти в любой момент из любого уголка станции и неожиданно напасть. Как бы многие Астартес не недооценивали простых военных, все же смерть столь большого их количества должна настораживать. Пока что признаков активности не замечено. Судя по передаваемым с корабля сигналам, все жизненные сигнатуры находятся глубоко внутри корабля, сказал один из десантников, смотря на экран встроенного в наруч брони кагитатора. Возможно, нас поджидают впереди автоматоны противника или ловушка. Они определенно должны были услышать, как мы залетали внутрь. Скорее всего, они заняты чем-то другим. «Возможно, пытаются восстановить питание», — ответил капитан всего отряда. Он был облачен в стандартную броню модели 4 с белым шлемом и плащом через одно плечо. Балтер МК. 2 ультра в его руках имел украшение в виде кулона с черепом птицы, где вокруг прицела обвился скелет неизвестного змея. Вряд ли это пираты или даже орки. Для первых слишком уж высокая цена, а для вторых чересчур тихо вокруг, и те почему-то еще не вылетели на бой с флотом. «Ты чувствуешь что-нибудь, брат Тайкус? Единственное, что я тут чувствую, Джимба, так это смерть, разложение и сырость. Тут давным-давно прошла бойня, и ноги живого с тех пор не ступало. Не знаю, кто там дальше в глубинах станции проживает, но могу заверить одно. Там явно не люди бродят», — ответил библиарий и, перехватив молот обеими руками, переметнул взгляд из одного угла помещения в другой. «Чувствую себя как в гнезде каких-то жуков, так и смердит откуда-то общим бессознательным. Капитан, тут, похоже, есть еще один корабль Астартес», — сказал один из десантников и указал пальцем керамитовой перчатки в дальний угол. Там же во тьме, будто специально сокрытый от прочих глаз, лежал черный как уголь громовой ястреб. Он был полностью выключен и, судя по слоям покрывшей его пыли, уже давно не выходил в полет. Практически все надписи или рисунки стерлись, за исключением одного единственного, белой птицы на черном фоне с сомкнутыми крыльями и смотрящей в бок. «Гвардия Ворона, нам ничего не говорили об их присутствии», — проговорил капитан отряда и посмотрел на открытый трап средства транспортировки с полностью разобранными внутренностями. Даже сидушки вырезали с положенных мест. Похоже, кто-то его разобрать даже успел. «ХМ, следов борьбы не видно, и хоть я не знаю, у кого хватит наглости на подобные зверства с техникой, но вряд ли сыны Карвуса позволили бы такому случиться. Мне все больше и больше данная ситуация начинает не нравиться. Недовольно проговорил Библиарий и своими засветившимися от синеватой дымки глазами посмотрел во тьму коридоров. Я вижу оживающую гниль впереди, постепенно просыпающуюся энтропию и, что самое главное, носители этого ужаса. Они спали все это время, ожидая либо нас, либо чьей-то команды, чтобы встретить не как гостей, а как часть пиршества. Во тьме полуночной станции были видны темные силуэты еле передвигающихся людей, чьи звуки шарпающих от перебирания ног разносились дальше них самих. Ночное зрение Астартес прекрасно показывало, кто идет там, но что вообще это за создание, они понять не могли. Разбухшие, заросшие бородавками, гангренами и опухолями тела прокаженных членов станции прикрывались почерневшими от гнили кусками одежды. Глаза были стеклянными, как у мертвеца, из беззубых ртов. Если такие были за место оголенного горла с верхней половиной, текла черновато-синяя трясина. Уши у части из них опали, явив на свет странные отростки в форме луковицы, чей свет слабо горел, как зажженная спичка. «Это живые мертвецы или зараженные?» — спросил один из космодесантников с тяжелым болтером в руках и нацелил свое оружие в их сторону. «В обоих вариантах предлагаю стрелять на упреждение. Прибереги пока магазин, Натан», — ответил Джим и начал прикручивать к дулу своего болтера глушитель. «Скорее всего, это рядом ошивающаяся группа, которую привлек звук движков ястреба, так что если будем стрелять, то привлечем тварей похуже. Я не встречал столь странного вида мутаций, но походит на проделки ксеносов и стоит быть как можно аккуратнее с этим. Тайкус, передай полученные данные господину. Вокс-каналы здесь кем-то или чем-то глушатся, отчего даже наш внутренний канал не слышен. Имматериум тут странный. Он стабилен и нестабилен одновременно, что не свойственно ему в обычном своем состоянии. Я ощущаю, как что-то растет тут, умирает и возрождается, дабы повторить цикл. Тут витает запах энтропии, на языке ощущается вкус ржавеющего металла, а также ощущается власть одного из темных. Да, тут сильно влияние Нургла, очень даже сильно. Кто-то целенаправленно пытается разорвать ткань текущей реальности и соединиться с садами дедушки для каких-то своих извращенных целей. Кто бы это ни был, но завершить силы у него самого не хватит, это определенно простой человек, что поддался порче хаоса и, судя по всему, устроил эту резню. Но даже с, предположительно, миллионными жертвами ему не удалось достигнуть желаемого. Ну что же за разочарование стоит сказать, ну для него уж точно. Для меня же это немалое везение. Именно поэтому я и считаю, что управлять варпом надо с умом. Не каждый ум готов к открытиям имматериума и откровенному колдовству, что превращает людей в слепое зверье, говорил я, находясь вне своего тела в астральном плане и указывая на поверхность планеты, а точнее, как вся ее поверхность скоро сможет стать демоническим миром. Местные люди вымерли здесь, став удобрением для уродливых мясисто-гнилых растений и зарождающихся спор, кои своим влиянием постепенно разорвут тонкий баланс ткани реальности. Смотреть, как оставшиеся более-менее тела людей подверглись альтернативной форме жизни, предоставлявшая из себя не более чем болезненное существование в качестве части больной экосистемы по ведению демонов. От этого только голова болит из-за нарастающей боли и ярости к молящимся Нурглу глупцам. Вот до чего доводит слишком беспечная игра с имматериумом, особенно для простых, необученных толком псайкеров. Лучше всего взять их как можно раньше под контроль и научить использовать свои силы, а не оставлять все на самотек. «Ты сильно преувеличиваешь, брат. Не все так плохо, как тебе кажется», — разнесся рядом со мной спокойный голос от несоответствующей ему высокой фигуры. Краснокожий гигант на голову превосходил в плане роста даже вулкана. Единственный глаз сиял, словно умирающая в последнем мгновении звезда, а красный водопад игольчатых волос походил на пышное оперение птицы своей формой. Из одежды на гиганте была простая, белая туника с золотой обшивкой вдоль рукавов и покоящимся на левом плече красным куском ткани с символом ока на египетский манер. Скорее всего, магнитная аномалия вызывала эманации в варпе, начав тот дестабилизировать и тем самым воздействуя на разумы проживающих тут людей. Людской ум слишком хрупок и узок для понимания всей картины имматериума, отчего они и воспринимают всяких духов за богов, делая ради них любые зверства. Помню, как сам только начал свой путь в Легионе и приходилось иметь дела с подобного рода людьми. С Магнусом знакомство было крайне скоротечным и скомканным. Я тогда только постигал новые грани варпа, стараясь куда как лучше взять под ним контроль, чтобы снова никого не взорвать. Именно тогда и повстречал его во время одной из медитаций в бестелесном состоянии. Он вообще не был удивлен моему внешнему виду, а скорее уж был рад увидеть еще одного своего брата с немалым психическим потенциалом. То ли отец ему успел тогда все рассказать, то ли сам по себе он был не столь придирчив к мутантам. Учитывая историю его легиона и как Варп с ними обошелся, скорее всего второе. Но так или иначе, это же влияние того самого Нургла, о котором ты ранее мне говорил. ХМ, такое влияние на разумы людей и материальный мир, проговорил Магнус, потирая подбородок и всматриваясь в сплетение материума. Мне уже доводилось видеть сущностей, ставших крайне сильными и получающими власть над целыми планетами. Они считают себя богами, но далеко не глупцы, ведь ощущают исходящую мощь. Такие создания им материума всегда пытались заключить со мной договор и желали, чтобы их не трогали, но зачастую из-за страха смерти от моих рук или императора. И как же ты с ними поступал, брат? Уничтожал. Все эти сущности, именующие себя богами, паразиты на лице галактики, что, питаясь душами умерших в своих владениях, становятся их рабами. Чтобы они не говорили о своей древности и намерениях, они думают о людях так же, как о тысячах прочих цивилизаций, да и после нас, как о корме для собственного могущества. Ну, о Нургле можешь так же думать, только с небольшим нюансом. Его влияние разрастается на сотни систем и живет в умах миллионов цивилизаций, оставаясь там как легенда или превращаясь в полноценного бога для пантеона многих народов ксеносов. Вот знаешь родной мир нашего брата Мартариона, Барбарус. Ах, ты проживших там ксеносов, довелось находить работы этой расы колдунов. Пожалуй, действительно могу найти сходство между ними и твоим описанием поклоняющихся этой варп-сущности. Пожалуй, не могу не заметить сильного влияния этого создания. Да и так он действует на всю галактику. Пожалуй, именно поэтому наш дорогой отец так яростно желает, чтобы никто даже не знал о них. Отчасти это связано с тем, что варп очень сильно может влиять на слабовольных и неподготовленных людей, коих всегда будет абсолютно большинство, и представь, сколько из-за этого фанатиков может появиться. «Ну и еще из-за таких, как мы с тобой, Магнус», — проговорил я и посмотрел точно в глаз краснокожему гиганту. «Наше любопытство и самонадеянность рано или поздно даст свои пагубные плоды. Мы оба с тобой любим экспериментировать, и рано или поздно это дойдет до императора, а потом нас будут ждать последствия. Ты преувеличиваешь, Макая», — фыркнул мне в ответ Магнус, и на его лице появилась легкая улыбка. «Может, наш с тобою отец и не особо любит колдовство с религией, но я делаю свои исследования имматериума на благо империума и его жителей. Ведь представь, если люди действительно не будут тот изучать, а потом встретиться с расой сильных псайкеров вроде тех же Ильдар, это будет кровавая бойня, и не факт, что люди смогут тут даже пережить. Варп нужно обуздать и использовать, ведь игнорировать его так же глупо и бессмысленно, как поклоняться богам. С одной стороны это так, но что насчет лор? Не успел я договорить, как в голову сразу поступила информация от разведывательной группы. Я специально проинструктировал всех на случай отсутствия связи по ВОКС-каналам переходить на передачу сообщений по варпу, пускай и этот метод не самый надежный. Его используют только в крайних случаях, когда нужно действительно важную информацию передать, и учитывая, как сильно имматериум сгустился тут, то степень важности крайняя. Ага, ХМ, интересно, что-то случилось, Макая? Спросил Магнус, смотря как я киваю своим мыслям и настраиваюсь на уже обратное путешествие в свое тело. Ничего особенного, просто нужно разобраться с демонической сущностью, что там оказалось, и наконец уничтожить ту. Ты, кстати, знал, что в этой системе были силы 19-го легиона? Карвус, ХМ, возможно, он редко когда появляется в открытую, и о действиях его легиона узнаешь только постфактум. Хоть между вашими с ним появлениями 5 лет, но появляется такое ощущение, будто Кёрс стал пацифистом. Когда встретишься с обоими лично, сразу поймешь, о чем я. Даже если так, то это не отнимает вопроса, что тут делает целый громовой ястреб. Хоть это и кажется немного, но как я помню, у данного легиона есть особые маскирующие технологии у техники, что разрабатываются на их собственном мире кузнеца Лике, или как его сейчас называют, освобождение. Если тут есть обычный десантный корабль, то должны быть и более крупные модели. Среди обломков не было обнаружено боевых барж, а значит, тот не уничтожен. Ну, минимум одна баржа тут может быть, хотя даже патрульные флоты должны состоять из нескольких кораблей сопровождения, флагмана и основной боевой мощи. Так что, возможно, это просто разведчики, а остальная часть флота гвардии Ворона должна вскоре выйти на связь. Если, конечно, корабли не упали на поверхность какой-нибудь из планет или весь экипаж не скосило чумой Нургла, тогда будет все сложнее понять и обезопасить от распространения этой заразы. Глава 21. Выжигание болезни. Темные коридоры мертвого корабля кипели той формой жизни, коя никогда не должна была ступать по землям живых. Некогда живые люди шли на верную смерть безвольными куклами, подчиняясь зловещей воле кого-то извне. Был ли это ксенос или сильный псайкер, невозможно сказать, так же как не вирус ли это случаем. Тела мертвых были до безобразия извращены неизвестными силами, став гротескной пародией на человека с вывернутыми наизнанку ребрами или вываливающимися наружу органами. Кто-то еще больше преобразился, и их корпуса превратились в огромные пасти с торчащими по бокам глазами и рудиментарной головой, а кого-то удлинились кости и пальцы начали оканчиваться острыми когтями с непропорционально обвисшей челюстью. Но неважно, какие мутации приобретут эти мертвецы, болтерный огонь в любом случае их сможет разорвать, а разгоряченный Прометий окончательно сотрет без остатка. Именно так было у отправленных к разведчикам отрядов опустошителей, что в отличие от аккуратных разведчиков уже любит пошуметь. Да, цель ордена в основном заключается в разведке и диверсиях, но только идиот будет распределять огромную группировку Астартес под слишком узкие цели. Тяжелый сабатон наступает на плавящуюся плоть и, сдавив кости чудом выжившей твари, добивает ее новым залпом Прометия. Зеленые глаза и невнятные фигуры мелькали на фоне заполонившего помещения смога, где запах горелой плоти только ухудшал общую вонь. Костры от горящих тел освещали истерзанные и измазанные в различных выделениях стены, где что-то походило на рисунки душевнобольного, а что-то походило на небрежно вычерченные письмена неизвестного доселе языка. Все выглядело мерзко и гротескно, где даже неисписанные в экскрементах участки покрывались булькающей плотью. В этой части корабля их группа состояла из 5 капитана и 4 его подчиненных, что беспрекословно подчинялись приказам. Надетая на них броня 3-й модели хоть и не была столь совершенной в техническом плане, как последующие, но это компенсировалось удобностью и простотой починки. К тому же модифицировать ее было куда как проще последующих моделей, и поэтому запросто можно было приделать нужный для одной миссии прибор, а потом заменить на другой. Никому не кажется странным, что сколько бы ни уничтожали этих тварей, они все прут, задался вопросом один из десантников с ожерельем из нижней челюсти какого-то зубастого зверя и узором змея на левом предплечье брони. Хоть космические станции и большие, это не отнимает, что тут не бесконечное число людей. Да и разве другие команды не занимаются также зачисткой этого места? Я слышал по соседним частотам, что там еще хуже. Какие-то раздувшиеся мутанты с ядовитым дыханием появились среди прочих мертвецов. Да и какая-то огромная тварь с множеством щупалец на голове, что словно слизняк ползло, не чувствуя даже плазменных выстрелов по себе. Тихо сказал ему десантник с узорами голубых волн на груди доспеха. Разговорчики, Рикка. Хватит слухи распускать и смотрите в оба. Тут появились твари настолько опасные, что с ними только и сможет разве что наш примарх справиться. Ответил лидер группы, чей покрашенный в костный цвет шлем украшался острыми клыками вдоль линии скул. Он повернулся к оставшейся группе и посмотрел на них через красный визор шлема. «Мы находимся на территории неизвестного противника, и ждать нас впереди может все, от мутантов и заканчивая особой разновидностью ксеносов. Нам стоит быть аккуратнее с ними в ближнем бою, ведь выделяемая ими кислота разъедает даже наши доспехи как пластик. Кстати, похоже, у нас гости». Подал голос последний член группы и нацелил тяжелый болтер в сторону кромешной тьмы. Остальные незамедлительно последовали за ним и нацелили стволы оружия в ту сторону, где даже генетически улучшенное зрение и специально сделанные под это авгуры не могли так хорошо вглядываться в глубокую тьму. Видимые силуэты не принадлежали мутировавшим жителям этой станции. Слишком высокие, пропорционально правильные и похожие на Астартес. И это было подозрительнее всего. Сканирование станции показывало об отсутствии тут соединений с другими отсеками, и ничего крупнее вентиляции не было, только тупик с выходом на местный анклав Механикум. Говорит командир 30-го отряда 11-го легиона Рерук. Громко спросил командир отряда и, дав команду жестом руки, приказал своим подчиненным распределиться немного поодаль друг от друга. Так они покроют куда как большую площадь просторного коридора и не попадутся под возможные разрывные снаряды противника. Назовитесь и выходите с поднятыми руками. В ином случае, этого не нужно. Послышался хриплый голос из тьмы, и в поле зрения попало несколько фигур. Темно-белая броня с орнаментом вольного ворона на ней была покрыта кровью и бурой жидкостью от носков саботонов до линз шлема. Кузены из 19-го легиона выглядели сильно побитыми и изнеможенными, что даже невооруженным взглядом можно было понять по их походке и тяжкому дыханию, раздававшемуся эхом в пустом помещении. Командир 78-й роты 19-го легиона Агивала Каун. Наши отряды разведки видели ваш разобранный громовой ястреб в посадочном отсеке. Что вы делаете на этой станции? Задал вопрос Рурик и осмотрел оружие в их руках. Оно было хоть и грязным, но все так же работающим. Явно работа техножреца или технодесантника. Среди прочих астертес за спиной Агивалы был только виден на потекаре и только. Возможно, их больше, но скорее всего оставшиеся находятся в секции механикум. Нам была поручена важная миссия в данной системе, но к моменту, когда мы оказались тут, было уже поздно. Все было заражено неизвестным мутационным вирусом, и большинство жителей уже преобразилось в безобразных тварей, и нам только оставалось ждать прилета подкрепления на этой станции с остатками выживших. Ответил тот и указал на пятерку десантников позади себя. Раньше нас была дюжина, но половина либо умерла, либо сейчас лежит с тяжкими ранениями и борется с пожирающей их тело заразой. И как давно началось это заражение? Спросил капитан отряда, пытаясь уловить хотя бы толику лжи в его словах. Пускай гвардия Ворона и являются надежными солдатами Империума, это не отнимает их тиранского прошлого бледных наездников и что они потенциально заражены этим вирусом. Их определенно нельзя пускать на борт корабля. Сколько вы ждете подкрепления? Неделю. Все началось неделю назад. Был дан ответ от Агивалы. Мы отослали запрос о помощи сразу, когда поняли, что отбивать мир бесполезно. К сожалению, повторно сделать это не смогли. Находящийся здесь хор разложился на глазах, а все последующие псайкеры медленно и мучительно мутировали в непонятные горы гниющих мышц и желчи. Мы сразу старались убивать их как можно быстрее. Неизвестно, во что они превратились бы по окончанию своих преобразований. Если так, то известен ли вам источник заражения? Нет, но нам известно, что на этой станции находится что-то распространяющее эту же заразу. Возможно, небольшой кусочек источника заражения, а возможно, отдельная ветвь. Оно таится в командном мостике и плотно закрылось внутри. Мы пытались несколько раз проникнуть внутрь, но из-за распространившихся испарений не смогли больше минуты продержаться. Это дым или пар разъедал фильтры в шлемах и уничтожал легкие. Нурглицкая зараза проросла крайне глубоко в этой станции и, судя по всему, имела свое начало в стратегиуме, самом сердце станции, где выдаются все приказы в разные уголки многокилометрового объекта. Скорее всего, там был прорыв демонов из тела мощного псайкера, а возможно, начальник этой станции пренебрег правилами безопасности и установил рядом рубку астропата. Такое хоть и редкость, добывает для более эффективной раздачи указаний на отдаленные расстояния. Так или иначе, но чем глубже я продвигался с штурмовой группой внутрь помещений, тем сильнее был уровень демонической мутации. Встреченные люди, ну или скорее уж их оболочки, врастали в стены и становились частью нового живого слоя, что с визгом и омерзительным запахом горел в очищающем пламени. На путях нам вставали даже мутанты более высокого уровня, вроде чумных агринов или покрытых язвами зверолюдов. В самом же конце нас встретили демоны, а точнее целые толпы разношерстных низших демонов Нургла. Настолько было мелких визжащих нургликов, что они словно живое море накатились на наши ряды, и даже мельте было тяжко выжигать бесчисленных тварей. Мерзкие чумоносцы после смерти выпрыскивали на врагов чуму своего темного владыки. Под конец была на удивление резкая и прыткая тварь Нургла, что при каждом своем движении брызгала во все стороны ядовитой слюной и прочими выделениями, стараясь еще вбить в стену коридоров попавшихся на пути жертв. С нею, как и прочими тварями, мы расправились прометием, плазмой и психической силой. Под конец мы все же добрались до главной рубки и с взрывом ворвались внутрь. В стратегиуме предстала картина отвратного сада из мясных цветков с глазами в самом центре и стеблями из позвоночников. В дырках удерживающих колонн роились похожие на комаров жуки зеленого цвета, а по полу катались мелкие демоны с мерзкими смешками. Витавшая вонь была лишь немногим хуже прочих запахов до этого, но вот облака того самого отвратного газа в кожаных мешках под створками потолка напрягали и явно намекали на ловушку. Впрочем, с ними запросто можно разделаться, сделав небольшой толчок варпа и отдалив подальше от себя. Дальше же можно и огнем это сжечь или вовсе постараться выбросить в космос. И посреди всего этого сада сидела одинокая фигура. Распухший гуманоид неизвестного пола, одетый в военную форму имперского флота, что так и трескалось от давления пухнущей плоти. Лицо этого создания заплыло в гнойных пузырях, где один такой заменил ему левый глаз, а единственный оставшийся опухой стал в раза два больше обычного. В своих когтисто-гнилых лапах тот держал череп неизвестного птицеподобного создания или, возможно, ксеноса с четырьмя глазницами. Из впадин на спине у него прорастали морды мелких демонов и людей, где последние застыли в выражении агонии и боли. И как финальный штрих, голову данного создания украшала мерзкая корона из выросших прямо в черепе косточек с обтянутой вокруг них сокращающихся как диафрагма перепонкой. «Хаэм, ох, к нам гости!» — радостно воскликнуло омерзительно создание своим искривленным голосом, что звучало как попытка сотни людей говорить одновременно. «Я не думал, что к нам придут так рано. Да и кто же пришел? Сам примарх, да и к тому же один из хе-хе-хе». Мерзко засмеялось создание и неуклюже начало подниматься на обе ноги с толстыми копытами вместо пяток. «Ты пришел, чтобы принять дар дедушки? Или же мерзкий бзинч тебя больше манит? Меня манит больше уничтожить тебя, мерзкое создание, и выкинуть твое тело на солнце», — сказал я, ощущая даже сквозь терминаторский доспех его зловоние, но преодолевая отвратное ощущение, нацелил на него термоядерную пушку. «Ты и твой гнилой повелитель можете сколько угодно говорить об неотвратимости смерти или бессмысленности противостояния вам, это все равно не изменить моего к вам презрения. Думаете, вы победили, распространив болезнь повсюду? Мило. Но, к сожалению, мы выжжем ее, и ты, первый на очереди». Нажимаю на расположенные в механизме брони руны, и выстрел из волкитной пушки вылетает точно в выпирающий живот твари. Тварь немного отступила на несколько шагов назад и уперлась об смотровое окно, но только попытавшись засмеяться над моей атакой, как заметила, что дыра в животе не исчезает. Плазменный или болтерный выстрел тварь смогла бы зарастить своей регенерацией, факт, но вот нету такой регенерации, способной осилить сжигающую все на своем пути энергию. И от этого становиться жаль, столь прекрасную разновидность оружия в будущем не смогут производить наряду с другими ценными кусками технологий даже времен Великого Крестового Похода. Такие слепые псайкеры, как ты, мнят себя богами, думая, будто этот контакт с имматериумом сделал их неуязвимыми, но на самом деле вы уязвимее всего. Океан душ каждый день соприкасается с вашими разумом и душой, местные обитатели которого рьяно желают проникнуть внутрь и сделать это тело своим. Ты поддался им, и поэтому ничем иным, как живым трупом, больше не являешься. В ответ на это демон просто промолчал. Его уродливая пасть отворилась в уродливой ухмылке, а из промежутков между кривых зубов повалил густо-зеленоватый пар. Пол под ним зашевелился и начал показывать еще больше низших демонов, вылезших наружу с противным звуком разрываемой плоти. Сзади же начали доноситься отдаленные звуки множества перебирающихся шагов. Значит, решил созвать всех оставшихся тварей сюда? Как мило с его стороны, однако, не придется особо беспокоиться насчет зачистки потом от разносчиков заразы. Это не имеет значения. Рано или поздно все вы получите прикосновение темных богов и станете их верными слугами, или же почем зря погибнете, пытаясь сохранить свое эго. Рано или поздно галактика сгорит в горниле вечной войны, и из ее пепла вырастут цветки благодушного дедушки, что даже после твоих наглых слов примет в свои распростертые объятия. Для меня даже смерть краше твоего повелителя. Говорю я и с вновь перезарядившейся пушкой стреляю точно в голову демону. Тот даже не пытался уклониться, а только с хрипящим смехом наблюдал, как его нижняя челюсть разрывается от плазмы. Даже когда он сгорал, то пытался что-то ехидно мне сказать или как-то подстебать, но я не дал этому случиться, располовинив его точным ударом некронской глефы. Этот омерзительный мутант слишком многое возомнил о себе, хотя по сути своей является обыкновенным демонхостом. Все же будь он демон-принцем или кем-то еще покрупнее, то смог бы запросто пережить два выстрела из волкитной пушки или под худой конец начал бы регенерировать. «Мой примарх, какие будут приказания?» — спросил подошедший гвардеец из мегалодонов, смотря вместе со мной, как оставшихся демонов разорвал шквальный огонь из автопушки в руках терминаторов и потом сожгли в потоке разгоряченного Прометия. «Очистить эту станцию от всей заразы и вынести все ценное с нее, а потом направить на поверхность планеты», — ответил я и, развернувшись, всмотрелся в отдаленные фигуры огромной толпы, что в меру своих сил бежала к нам. «Ничего серьезного, одной очереди из всех орудий будет достаточно, чтобы их всех положить. Потом забросайте все планеты вирусными бомбами. Нельзя этой заразе даже шанса на распространение. Что насчет найденных легионеров 19-го? Среди них наверняка есть зараженные. Положите пока в карантин и постарайтесь подлечить. Если все будет слишком запущено, то просто пристрелите и сожгите тело. Это будет актом милосердия в сравнении с тем, что может варп-вирус сотворить со Астартес. Может, эти миры и нужны как добывающая база, но в сравнении вирус куда опаснее, и если ничего не сработает, то я буду готов даже расколоть эти миры. Выжившие вряд ли тут остались, а если и есть такие, то скорее всего умрут они в ближайшем будущем. Даже космодесантники подвержены чуме Нургла, и с ней стоит быть крайне осторожным. Также надо бы найти еще и источник данной болезни, но для меня это скорее уж опциональная задача. Мне нужен демон этого бога хаоса чисто ради эксперимента и в качестве лабораторной крысы, так что можно и призвать как-нибудь позже. Сейчас же нужно придать всю систему огню и закрыть для посещения на ближайшие годы вперед, чтобы зараза уж точно не смогла бы распространиться на каких-нибудь идиотах или неудачливых торговцах, получивших дар повелителя чумы. Глава 22. Офелия. Офелия 7. Мир, уже 10 лет как находящийся во власти Империума человечества, приведенный к согласию легионом имперских кулаков во главе их примарха Рогала Дорна и лично самим императором. Также это мир, где был найден примарх 11-го легиона Макая Лазури, но не как гладиаторский воитель вроде Ангрена или повелителя одного мира, а как завоевателя практически 1/3 сегменту Матемпистус. За эти годы некогда порабощенный и обескровленный враждебными ксеносами мир превратился в сияющую жемчужину на лике всего сектора или, возможно, сегментума. Некогда сгнившие остатки уничтоженных городов превратились в сияющие каменные мегаполисы из бетона и металла. Заросшие поля начали сеять подходящими для мягкого климата Офелии культурами. В горах же начали обосновываться небольшие анклавы культа Механикум, где расположившиеся техножрецы начали добывать небольшие залежи ценных руд и вместе с тем отстраивать кузни. И наконец отстаивали это все силы Ауксилии. Среди множества полков и батальонов Империалис Ауксилии, в обиходе именуемой имперской армией, когорты солярной Ауксилии принадлежали к числу самых элитных, дисциплинированных и хорошо экипированных частей, и широко распространено мнение, что по своей боевой эффективности сражавшиеся в них солдаты уступали одним лишь постчеловеческим легионис Астартес. Хотя многие обозреватели могут не согласиться с этим, указав на уникальные подразделения и отдельные полки, возможно, превосходившие отряды солярной Ауксилии в навыках и огневой мощи, а также обладавшие более громкой репутацией, такие, как легендарные черные Люциферы или генносотворенные марнийские ополченцы, но когорты выделялись на их фоне тем, что не являлись единственным в своем роде воинским формированием, собранным из представителей определенной культуры или призванным на службу Империуму с приведенной к согласию воинственной планеты. Нет, солярная Ауксилия представляла собой стандарт, принцип ведения боевых действий и отношения к войне в целом, успешно воспроизведенный в сотнях миров. Именно поэтому ее когорты и полки являлись главной опорой вооруженных сил Империума с первых дней Великого Крестового Похода. Если космодесантники из легионис Астартес одновременно служили знаменосцами Великого Крестового Похода и, несомненно, образовывали его основной, неудержимый ударный кулак, воины солярной Ауксилии зачастую оказывались незаменимыми разведчиками и самыми надежными пехотинцами армии человечества, готовыми исполнить всю черновую работу. А после того, как расширившийся Империум вобрал в себя тысячи планет, они стали и первой линией обороны против врагов, способных угрожать этим мирам извне или нарушать их покой изнутри. Только если раньше Ауксилия состояла из обученных уроженцев Тиры, то по мере расширения Империума их начали собирать и из сил уроженцев различных планет. Ауксилия Крига стояла на страже мира и за множество лет своей службы, сначала под управлением самого примарха Кархараданов, а потом и этой планеты, не допустила ни одного удачного вторжения противников из числа ксеносов или сепаратистов. Это мрачные жнецы, воевавшие рядом с самим Синим Ангелом и прошедшие поодаль него множество кампаний супротив различных ужасов долгой ночи. Они бескомпромиссно выполняют поставленные перед ними задачи, считая, что даже смерть не является оправданием провалу миссии. Эти мужи и жены унаследовали мрачно-стоический дух своего мира с праздным приветствием гибели, где от обычных солдат их отличала только сдержанность при самоубийственном штурме позиций врага. Офелия 7 должна стать в будущем не только административным центром всего сегментума, но и главной крепостью. Лично сам примарх следил за тем, чтобы сей мир, если и не достиг бы, то точно смог бы приравняться по своей важности к знаменитому Калту или Макрагус Империи Ультрамар. Конечно, сейчас это практически невыполнимая задача, ведь Офелия даже освобождение не смогла догнать по населенности, но имеет потенциал затмить мир-кузницу. Среди множества снующих по своим делам грузовых кораблей и патрульных барж, что выглядели идентично и невзрачно, выделялось два огромных корабля для не менее малых армий Великого Крестового Похода. Тень Императора, линкор класса Глориана на вослужении примарха 19-го легиона Корвуса Корекса. От прочих кораблей подобной модели его отличал более узкий, клювообразный нос тараны, меньшие от стандарта габариты. Как и все корабли легиона, тот имел технологию сокрытия, позволявшую ему отражать свет от своей поверхности и быть невидимым для любых авгуров и ауспеков противника. Скромная на украшение поверхность имела только гравировку в виде птицы самого легиона и его цифру. Вторым же кораблем был флагман 11-го легиона. Удильщик был уникальным в своем внешнем виде кораблем, невзрачный линкор с превеликим числом ощетинившихся орудий и строением, похожим на безумное творение орачьих инженеров, впрочем, показывал прекрасные результаты во время пустотных боев. Толстый корпус линкора выдерживал множественные выстрелы за раз и при этом мог сделать залпы во все стороны одновременно, отчего даже оказавшись в полном окружении наносил больше вреда противникам, нежели они ему. И даже челюсть в нос у корабля не была декоративным элементом, а оружием штурма и уничтожения уже вражеских капитальных кораблей, после встречи с которым не оставлялось больше выживших. Так хотя бы слышал сам Стуков, что некогда служил у примарха и знавал его еще будучи зеленым юнцом. После битвы за Офелию Алексея повысили во звании не просто до генерала армии, а до маршала когорты Ауксилии, вот уже десяток лет как за ним это звание закреплено. К своим 50 у него в распоряжении было 120 тысяч прекрасно обученных и обмундированных солдат, и это даже не учитывая вспомогательный персонал вроде техножрецов, пилотов и сервиторов с прочими. И хоть такой возраст считается немногим моложе нормы в среде имперского командования, но вот по меркам родного мира самого Стукова то было достижением, особенно для потомственных военных, чья родословная тянулась уже два тысячелетия. Маршал посмотрел на свое отражение в смотровом стекле и пригладил парочку неровных волос в чуточку поседевшей бороде. Да, высшему командованию дают немало средств по продлению жизни или даже аугметики, но пока слабость или серьезные раны не затронут его, то и в особых услуг не затребует. К тому же пустотная броня Ауксилии неплохо усиливала тело своего пользователя и поддерживала в нем жизнь. Да и гордость играет не последнюю роль, где это видано, чтобы генерал уже в пятом поколении сетовал на здоровье. Слышимые в 200 метрах шаги тяжелых сабатонов дошли до Стукова, и тот повернулся к шедшему повелителю в окружении своей охраны. Как всегда, Макая Лазуры выглядел чужим на фоне прочих примархов своей внешностью, но только на первый взгляд. В каждом его движении был расчет и грация, что угадывалось даже в тяжелой терминаторской броне полубожественного создания. Каждое его слово было полно мудрости и знания, кое не каждый умудренный старец поймет, а мысли идут дальше взора любого смертного. Все говорят, что примархи в своем естестве многократно превосходят даже своих сыновей Астартес как физически, так и ментально, что уж тут про людей говорить. Лазури объединил множество миров под своим флагом, и когда император нашел его, то пред ним предстал правитель хоть и меньший, но империи. Как я погляжу, маршал, вы неплохо устроились на своей новой должности. Сквозь вокс-передатчик своего устрашающего шлема проговорил примарх, подходя к Стукову с своей мрачно молчавшей охраной. Много слухов ходит элитной гвардии Синего Ангела, об их жестокости и совершаемых ими зверствах на полях боя, где ужас сотворяемый бой не сравним разве что с 8-м легионом. Наверное, это честь руководить столь элитным полком людей без всяких генетических модернизаций, особенно учитывая, что тебе наверняка чужда столь усложненная структура, Алексей. Да, милорд, в Ауксилии все куда как посложнее, но за 10 лет уже привык. Спокойно проговорил маршал и отдал честь примарху. Примарх 19-го легиона ждет вас на третьей палубе, и можно сказать на чистоту, господин, конечно, он настолько мрачный, что кажется, тени вокруг него сгущаются. Это не мое дело, господин, но он будто одним взглядом высосет все твои кости и после этого скроется во тьме. Ничего особенного, это просто типичный корвус, наверное, ответил ему примарх и посмотрел через стекло на корабль своего брата. Да и к тому же, с чего ему должно быть на меня злым? Я спас его сыновей от мучительного гниения заживо. Это нужно быть последней свиньей, чтобы такому не быть благодарным. Свинья, что это такое? На выходе из лифта меня ждала целая процессия из мрачных как ночь десантников в темной броне и с источником самой тьмы в виде моего генетического брата. Карвус Коракс выглядел как самое стереотипное представление о фанатах хэви-металл групп. Бледная как пепел кожа, впалые глаза с расширенными черными зрачками, длинные водопады грязных волос и запах горелого прометия вперемешку с мертвечиной. Возможно, последнее и не связано с ним напрямую, но даже с расстояния в сотню метров его ощущаю. Что ж, приятно видеть тебя, брат Коракс. И хоть у меня есть догадки, то я не могу понять, что ты так мрачно выглядишь. Сказал я и снял шлем со своей головы. И если десантники рядом с повелителем воронов хотя бы чуточку дрогнули, то тот и ресницей не повел, хотя это сложно сказать за этими слоями немытых волос. Я, конечно, могу понять, если он после битвы и прочее, то все же базис гигиены крайне важен, особенно когда существуют буквально демоны грязи и говна.